Глава 10. Путешествие на запад. Кровожадные хорваты. Илье этот поход поначалу запомнился именно беседами с отцом. Князь воевода умел говорить так, что каждое слово ложилось в строку. Он не поучал, скорее делился знанием. А знал так много, что и представить трудно. А чтоб голова Ильи от этих многих знаний не распухла, отец частенько передавал ему управление караваном, особенно когда они останавливались в городах. Князь воевода с малой охраной степенно отправлялся к правителю или наместнику, а Илье надлежало проследить, чтобы люди и лошади были накормлены и обустроены, а товары в целости и безопасности. Там, где у князь воеводы имели собственные и достаточно просторные подворья, дело несколько упрощалось. Но даже тогда им все равно было не вместить несколько сотен людей и лошадей и больше сотни больших вазов, которым лишь для того, чтобы только въехать в город, требовалось изрядное время. Хорошо, хоть погода радовала. Дождь шел временами, но умеренно. Ливней, превращавших тракты в непролазную грязь, не выпадало, что изрядно облегчало жизнь и лошадям, и людям. Хлопот и без грязюки хватало. Нельзя сказать, что Илье совсем приходилось управляться самому. Воями вполне успешно занимался Гордей, а прочими — отцов Тиун Кузьма, не раз хаживавший западными дорогами. Но, коли ты старший, то проверить должен всех, потому что и ошибиться может всякий, и спрошено, если что, будет с тебя. Хотя, если честно, Илья не столько командовал, сколько учился. А уж учиться он умел. Впрочем, и отдохнуть случалось, и поразвлечься. Ежели где в честь князь воеводы устраивался пир, так Илья на нем, понятное дело, присутствовал. И не только пил-ел, но и удаль показывал. Потому как что это за пир, где одно лишь брюхо набивают, да песни поют? Тем более, что в пенье Илья был не слишком умел. Голос грубоват. А вот из всех мужских состязаний неизменно выходил победителем. Иной раз, чтобы скучно не было, мерился силой сразу с двумя-тремя. И девок в постель тоже наладился брать сразу по 2-3. Однако числом качество не исправишь. Ласковы, угодливы. Но пресны, как разваренная говядина. Ему б одну, но такую, как жерка. Ярую. Запала дочь Славья, если не в сердце, то уж на локоть пониже точно. Среди тюремных девок да челядинок таких не водилось. Но что такое девки в сравнении с воинским весельем? Мелкая суета, да и только. Но сечи, в которой можно отвести душу, тоже не подворачивалось. Поначалу, пока шли своими землями. Однако время пришло, и легли под колеса и копыта чужие дороги. Не то чтобы совсем чужие, знакомые многим и в обозе, и в дружине, но уже не подданные ни Киеву, ни великому князю. Пока. Когда пришел черед, Илья отправился в дозор с Возгорем и Миловидом. Гудмунда не взял, Нурман на лошади немного ловчей, чем коза на заборе, но только немного. А дозор, понятно, конный. Дорога не обижала. Сухая, ровная, широкая. Два воза запросто разойдутся. Подсыпано аккуратно, чтоб колеса о корни не бить. Слева лес, справа тоже лес, иногда редеющий, и тогда меж стволов проглядывала речка. Илья развлекался, подбрасывал копье повыше, не глядя, а потом также не глядя ловил. Однако за развлечением о главном не забывал. И стук копыт услышал первым. Впрочем, стоило ему остановить голубя, как остальные тоже услыхали топот. «Сойдем?» — спросил Возгарь, кивнув в сторону леса. Илья мотнул головой. Двигалось им навстречу не меньше дюжины всадников. Но что с того? За спиной отцова дружина, да и сами они не в лапте обуты. Илья нахлобучил на голову шлем, застегнул ремешок. «Ждем здесь». Первые показались из-за поворота совсем скоро. И сразу придержали коней. Три оружных конника поперек тракта — уважительная причина для остановки. Встречных тоже трое, тоже не смерды. На одном — бронь, на других — куртки из вареной кожи, железом обшитые. Стояли, глядели друг на друга оценивающе. По всему выходило, что русы весомее. Однако трое на трое они оставались недолго. Встречных прибавилось, тоже вои. И не похоже, чтобы удивились встрече. Тут же перестроились. Две пары, не притормаживая, пошли на охват по обочинам, а по самой дороге лоб в лоб остальные. Один важный, густобородый, с вислом красным носярой, в дорогой броне и золоченом шлеме. Двое попроще, но тоже в бронях с суровыми мордами. «Миловид к нашим», — не разжимая зубов, процедил Илья. Отрок, ловко развернув коня, взял с места в галоп. Обходившие рванулись было следом, но Илья и Возгарь, разом разойдясь, перекрыли им путь. Не успели чужаки. Один из них сгоряча даже за лук схватился, но Возгарь двинул жеребца так, что толчком загнал чужого всадника в придорожные кусты. Конь у того вдобавок оступился, еле устоял, всадник же потерял стремя, скособочился. Чужаки схватили за сабли, Илья с Возгарем тоже разом сбросили на шуйцы щиты, сдвинули на глаза шлемы. Однако рубить их чужаки не спешили. Зато те из них, кому места в первом ряду не хватило, потащили из чехлов луки. Илья только ухмыльнулся. Он подметил, что стремена у чужаков не укорочены по степному. С таких над головами толково бить не получится. А уж когда сойдутся кони грудь в грудь, стрелять выйдет разве что своим в спины. Важный бородач сверлил Илью взглядом. Стать моровского княжича, его ухватку и оружие главарь чужаков, скорее всего, оценил. Но и безволосый подбородок Ильи тоже. И не иначе надеялся, что Илья по молодости слабину даст. Ну-ну. Илья чуть отвел копье, прикидывая, как пошлет его в важного бородача. Щит у того хорош, тяжелый, длинный, с железной оковкой. Удар, пожалуй, выдержит, и бросок, увязнет копье. Но удержит ли чужак щит? Вряд ли. Подраться хотелось, но батя просил без нужды не обострять. «Поговорим?» — предложил Илья. «О чем нам с тобой говорить, Рус?» — влез один из чужих. «Убирайся, откуда пришел!» Судя по говору, ни лихит, ни марав, ни чех. Хорват? Возможно. В описываемое время территорию Великой Моравии уже разобрали на части. Однако бывшие ее жители остались. «Не бойся ты так!» — с легкой насмешкой проговорил Илья. «Не за данью я пришел, хорват. У нас другие дела. Я тебе сейчас заплачу дань!» Разговорчивый взмахнул копьем. Но не бросил. Илья со спутниками налегке. При седлах только оружие, заводных нет. Да и третий рус неспроста назад ускакал. Значит, они дозор, и где-то неподалеку основные силы. Ну, а если все же нападут? Илья не сомневался. Некоторое время они с Возгарем продержатся, а там и батя поспеет. В общем, он был не прочь подраться, и эта готовность угадывалась, надо полагать. Потому что главный, бородатый, хоть и глядел мрачно, но молчал, хмурился. Никак не мог определиться. И за него решили другие, а может, так и задумывалось. Из кустов внезапно выскочили человек 10 пеших с крюками и кинулись к русам. Одновременно с пешими рванули и конные. Первым бородач. Он и нарвался первым, когда Илья бросил голубя навстречу и одновременно метнул копье. Хорош щит у бородача оказался, но недостаточно хорош. К силе броска добавился рывок голубя и скорость взявшего в галоп вражьего коня. Копье прошибло щит и достало-таки всадника. Насколько опасно, Илья оценивать не стал. Голубь ударил грудью вражьего жеребца, бородач выронил щит и начал вываливаться из седла, прямо под удар Ильи. Приложил мечом по открывшейся шее, и наземь бородач упал уже мертвым, без головы. «Отец!» — дико завопил разговорчивый и метнул копье в Илью. Тот легко уклонился и врезал разговорчивому краем щита по шлему. Хотел добить, но не дали, прикрыли. На Илью насели сразу трое, ударили копьями с разных сторон. Выбили щит. Но не беда. За второй меч Илья хвататься не стал. Кистенек для ближнего тесного боя предпочтительней. Тем более, что сам кистенек у Ильи непростой. Шарик ребристый, изнутри свинцом залитый, цепью к железной короткой рукояти приваренной. Особой работы изделия. И как раз под руку Ильи, обычного раза в два тяжелей. Посланный вперед голубь в раз сократил расстояние до пары локтей, хватанул вражью лошадь за холку, прикрыв Илью слева. Правый всадник попытался ударить древком копья, острием не выходило, тесно. Илья сбил мечом копье того, что впереди, и метнул вправо из-за головы ребристый шарик, вмяв ворогу наносник в лицо. Сбил брошенное из-за спин швырковое копье и, привстав, в длинном выпаде ударил переднего по шее и на том же движении добил правого. И добил красиво, голова аж подпрыгнула, отделившись от плеч. Того, кто был за обезглавленным, удачно окатило кровью, прямо в рожу. Тот сослепу бестолково замахал мечом. Недолго махал. Илья точным хлестом отсек ему кисть вместе с мечом. И, почуяв нехорошее, начал разворачиваться в седле. Не успел. Один из пешцев с размаху приложил голубя по крупу длинным, как у дровосека, топором. Круп голубя был прикрыт толстым плотником, поверх которого дополнительно вольтрапом из прочной кожи. Защита неплохая, но от мощного удара топором не спасала. К счастью, удержать топор правильно ворог не сумел. И удар получился не острием, а плоскостью. Но все равно больно. Голубь коротко заржал и попер вперед, спасший топорника от мести Ильи и втиснув себя и всадника в самую середку вражеского построения. Впрочем, вышло неплохо, поскольку всадники отделили Илью от пешцев, и княжич оказался между двух лучников, которые как раз намеревались влепить в него по стреле. И оба промахнулись. Это кем надо быть, чтобы промахнуться с сажения в сожженную же мишень? Хотя, понятно кем. Трусом. Одного Илья зарубил, второй задом спрыгнул с коня и дал бы деру, если бы его не сбил с ног конь, которого послал вперед сынок важного бородача, наконец-то дорвавшийся до Ильи. Причем в очень удачный момент, когда на того носили двое. Здоровенный всадник с тяжелой лихитской саблей и просочившийся под ногами у коней пеший храбрец, вознамерившийся воткнуть Илье в ногу изрядных размеров нож. Пеший этот был самым опасным и получил первым. Илья со всей силы вогнал ему в шапку острый конец кистеневой рукояти. Пробил и шапку, и череп. Но рукоять увязла, и с кистенем пришлось расстаться. Не до того. Илья откинулся далеко назад, пропуская над собой саблю и заодно копье разъяренного сынка, которым тот ширнул во всю длину, полностью вложившись в выпад. За что и поплатился, потому что Илья перехватил древко освободившейся левой рукой, скомандовал голубю «назад», и они вместе выдернули осерчавшего сынка, как репку из грядки, заодно оказавшись вне досягаемости всадника с большой саблей. Илья выпрямился, разворачиваясь, и обнаружил спешившегося возгоря, который с помощью собственного меча и чужого щита, отступая, отбивался от четверых пешцев. Причем довольно успешно, потому что воинская выучка ворогов была существенно слабее, чем у матерого гридня. Впрочем, их было четверо, так что еще неизвестно, чей бы вышел вверх. Да так неизвестным и осталось, потому что сзади на чужаков налетел Илья и ополовинил число возгоревых противников, вогнав одному копье в загривок, а второму раскроив череп. Но в следующее мгновение голубь уже развернул Илью к пешцам спиной. Сам развернул, увидев, а может, только услышав новую опасность раньше своего всадника. Илья едва успел пригнуться, как в него угодили сразу две стрелы. Одна в нагрудник, вторая со звоном влепилась в шлем повыше надглазника. Илью шатнуло в седле, и будь у него послабее шея, непременно запрокинула бы голову. а уж тыльник шлема, ударь стрела сзади, пробила бы наверняка. Но шея у Ильи была крепка, а лобная часть шлема еще крепче, так что обошлось. И налетевших с двух сторон сабельщика и сынка Илья встретил без повреждений и лицом к лицу. Но доброй схватки не вышло. Прилетела еще одна стрела, на этот раз из-за спины Ильи, и сабельщик опрокинулся с коня под накатывающийся сзади грохот копыт. Сын убитого бородача увидел, что к противнику поспела подмога, но спины не показал. Заверещал и налетел на Илью, рубя смаху и совсем не заботясь о защите. За что и поплатился. Илья увел удар вправо и, оказавшись с ворогом почти плечо к плечу, расчетливо ткнул его кулаком в челюсть повыше шлемного ремня. Убийствами на сегодня Илья уже насытился. Надо ж кого-то оставить и напоговорить. «Зачем вы в драку полезли?» — вполне доброжелательно поинтересовался седой рус. «Это наша земля, мы в своем праве». Михаилу было худо. Голову разрывало на части. Желудок, сжимаясь, выплескивал в горло желчь. Ноги не держали. В таком состоянии трудно выглядеть гордо, а уж грозно вообще никак. «Мой отец! Тот, кто его убил, должен умереть страшной смертью!» Русы вокруг захохотали, а громче всех убийца. «Мои люди вас не трогали», — заметил седой рус. «Вы сами напали на них? Их было всего двое, вас же много больше. Вы напали, даже не спросив, кто перед вами». «Вы все мертвецы», — прохрипел Михаил. «Мой дядя, владетель Мислав, он вас всех на кол». Тут Михаил не сдержался, блеванул на собственные сапоги. «Что ж, в храбрости тебе не откажешь», — так же спокойно произнес седой рус. «Совсем смерти не боишься?» «А вот его самого на кол!» — крикнул кто-то из гриди. «Небось, поубавится храбрости-то!» Михаил вскинул голову, ища крикуна, и зашипел от боли. А русам весело. Усатые, бородатые, безбородые. Ух, как Михаил их ненавидел! «Взяли всех гордей?» — спросил седой рус, не оборачиваясь. «Один удрал княже». «Княже?» Михаил подавил рвотный позыв. «Это что ж, перед ним сам князь русов Владимир? Хотя нет, тот помоложе». «Ратник?» «Нет», — качнул головой названный Гордеем. «Вонучих. У пешцев побитых многих тоже онучи», — заметил кто-то. «Бедные они, хорваты». «Но Святослав на них все же дань брал», — напомнил еще кто-то. «Дань можно и людьми взять», — рассудительно произнес еще один. «Челядью или вот такими, в ополчение. Этот, видишь, какой бойкий». «Бойкий-то бойкий, да воины из них, как из куры ястреб», — сказал Гордей. «Двумя дюжинами с парой наших не управились. У Нурманов землепашцы и те покрепче». Михаил аж зубами заскрипел, но промолчал. «А что тут скажешь? Правда же?» Хотя Сергей Иванович глянул на Илью. Вряд ли этого богатыря можно считать за единицу. Десяток, как минимум. «Но что же делать с пленником?» Вопрос Духарев произнес вслух, глядя на Илью. И тот, решив, что Сергей Иванович обращается к нему, ответил, не задумываясь. «Я бы его попросту убил, без мучительства. Бился он храбро. А что, кольями грозится, так это он в сердцах». «Ну да. Оставлять в живых хорвата нельзя. Он враг, без вариантов. И свидетель. То, что хорватский разъезд сам напал на разъезд русов, это еще доказать надо. По сути же, есть отряд Духарева, сотни отличных воинов. И есть, вернее, был другой отряд хорватский, куда меньше числом. Причем случилось все на хорватской территории. Вот он сам поверил бы, что два больших десятка хорватов ни с того ни с сего напали на сотню русов. Вряд ли. Один свидетель, правда, утек, но вряд ли это кто-то значимый. И вряд ли он сумел толком разглядеть, кто именно посек его соратников. Илья имен не называл и даже не подтвердил предположение, что они русы. А вот Михаил — другое дело. «Гордей, «Предупреди всех, чтобы рот на замке держали», — распорядился Духарев. «И приберись на дороге, чтоб не следочка». «Сделаем», — отозвался сотник. «Чай не глупее соловьев всяких». «А с хорватом что?» Духарев тоже посмотрел на сына. Тот пожал плечами. «Закончи с ним», — велел Сергей Иванович. Повернулся и вышел из круга расступившихся воинов. В конце концов, это не он на хорватов напал, и нечего совеститься.